Глава 11. 2 августа я выехал из Москвы. Описывать дорогу в Пятигорск не буду. Бесконечная тряска, подпрыгивание на ухабах, пыль, за редким исключением скверные и грязные постоялые дворы, порой неприятные попутчики. Больше месяца мучений, и, наконец, 5 сентября я добрался до Пятигорска. Снял дорогой номер в гостинице. Несколько часов отмокал в ванной, постригся, побрился, вычистил мундир и отправился в штаб корпуса. Как ни странно, приняли меня незамедлительно. Через 10 минут выдали новое предписание и другие сопроводительные документы. Сообщили, что через 2 дня в Грозную проследует армейский обоз. С ним мне и надлежит отбыть. Такая оперативность меня удивила и обрадовала. 2 дня мне вполне хватило, чтобы ознакомиться с городом и его достопримечательностями, навестить торговый дом Бусина. Пятигорск этого времени — довольно крупный город, приятный, достаточно ухоженный, по крайней мере, в чистой его части, где проживала богатая публика, военная администрация, военные, чиновники и остальные, кто мог это себе позволить. Но ничего примечательного. В назначенное время я прибыл к месту формирования обоза. Караван собрался приличный. 20 телег армейского обоза, маршевая рота с пополнением новобранцев во главе с армейским поручиком и командовавший обозом штабс-капитан. 8 купеческих телег и каких-то гражданских, видимо, переселенцев. Это кроме меня и 2 прапорщиков, следовавших к месту службы. Отношения с офицерами-старожилами у меня как-то сразу не сложились. В первый же вечер, когда мы остановились на ночевку, офицерская компания после представления решила отметить знакомство обильным винным возлиянием, которым они запаслись с избытком. Вечеринка превратилась в банальную пьянку. Старшие товарищи так напоили прапорщиков, что один быстро опьянел и обливался, второй выглядел не лучше. Я сразу дистанцировался от них, мотивировав свой отказ пить вино слабым здоровьем, чем вызвал у них неудовольствие. Все попытки давить на слабо и не уважаешь я просто проигнорировал и ушел к телеге, в которой ехал. Ездовой обозник, щуплый солдат в поношенной форме, очень робел и с опаской посматривал на меня. Ночи уже были холодные, я достал спальный мешок из овчины, расстелил его под телегой и, сняв мундир и сапоги, улегся спать, положив рядом пистолет и шпагу. С этого момента господа офицеры объявили мне игнор и демонстративно не замечали меня, чему я только радовался. Штабс-капитан поделился мыслями насчет меня. Дословно: «Хлыщ столичный, потрется тут 1-2 месяца, навесит орденок и обратно, а потом будет рассказывать, как он тут с горцами рубился». Я не обиделся. К тому же подобное часто встречалось во все времена, так что дальнейшая дорога протекала спокойно. Кавказ этого времени сильно отличался от того Кавказа, который знал я. В первую очередь большими лесными массивами. Предгорье и горы были покрыты настоящими густыми лесами. Только равнинные районы были от него свободны. Воздух чистейший. Вода в горных ручьях была такой холодной, что ломила зубы. Днем солнечное тепло, я чувствовал себя просто замечательно. Попутчики не надоедали своим присутствием. После пары приемов пищи из общего котла решил готовить себе сам. Предполагая такое развитие событий, я купил несколько видов размолотых круп, большой шмат сала, копченого мяса, лука, соли и специй, хороших белых сухарей. Свежие овощи и фрукты покупал в селениях, которые мы проезжали. Нападений со стороны горцев ожидать не приходилось. Слишком много солдат, да и казачьи разъезды периодически сопровождали и передавали караван эстафетой друг другу. Не обращая внимания на беспробудно пьянствующих офицеров, нижние чины несли службу исправно. Фельдфебель с унтерами на ночевках справляли караульную службу и постоянно дрючили новобранцев, поддерживая их в тонусе, чтобы не расслаблялись. На четвертый вечер пути после плотного ужина я пил чай и наслаждался жизнью, глядя в ночное небо, усыпанное звездами. В горах ночь опускается сразу, без сумерек, и звезды просто огромные. И вот в мою нирвану вторгается деликатное кхеканье. «Дозвольте обратиться, ваше благородие!» Передо мной возник фельдфебель маршевой роты, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. «Чего тебе, любезный?» — с неудовольствием проворчал я. «Тут такое дело, господин подпоручик. Господа офицеры бузят. Вы бы разобрались». «Фельдфебель, ты чего кота за яйца тянешь? Доложи коротко и ясно», — отчеканил я. «Тут торговец-армяшка со своей семьей на двух телегах с нами едет. Так с ним его две дочки. Господа офицеры стали приглашать к себе, а те отказываются идти, как бы чего ни вышло. Ваше благородие». Фельдфебель очень волновался. «Мать вашу, алкашня хренова! Веди, чего встал!» С досадой высказался я. Мы подошли вовремя. Штабс-капитан и поручик конкретно наехали на папашу, который старался прикрыть сбившихся в кучу жену и дочек. «Сидоров! Этих двух к нам в палатку, а этому в морду, ежели будет противиться», — приказывал набычившийся поручик. Стоявший рядом штабс-капитан глумливо улыбался. Прапорщиков рядом не наблюдалось. «Отставить!» — приказал я. «Какого черта, подпоручик, вы командуете моими людьми? И вообще, пошли вы к матери!» «Фельдфебель! Увести людей в расположение и без команды не подходить. Проверить караулы. Выполнять», — распорядился я. «Слушаюсь». И он быстро повел солдат к месту ночлега. «Вас я прошу со мной к палатке». «Слышь ты, хлыщ столичный, а ну пошел вон отсюда, щенок!» Поручик подскочил ко мне. Я, недолго думая, провел ему хук правой, стараясь дозировать силу приложения. Поручик упал как подкошенный. «Тебе тоже разъяснить текущий момент, капитан?» — спросил я у оторопевшего капитана. «Нет, не надо», — испуганно икнул он. «Фельдфебель!» — крикнул я в темноту. Он появился сразу, явно стоял где-то рядом. «Я, ваше благородие. Вот что, любезный, доставьте нашего поручика в палатку, сомлел болезный, и капитана сопроводите туда же, и чтоб до утра я больше вас не слышал и не видел. Выполнять, фельдфебель!» Такой вечер испортили, дебилы. Утро было богато на события. Мой возница уже ждал моего пробуждения с котелком теплой воды. «Вот, ваше благородие, вода теплая, значится. Господин фельдфебель просили передать, ежели что надо, вы мне скажите, а я мигом все исполню». Следом появился торговец-армянин с благодарностью и просьбой не стесняться, если мне что-то потребно. Он постарается выполнить любую мою просьбу. И под занавес явились господа офицеры. Помятые, но уже опохмелившиеся. Говорил капитан, а поручик хмуро молчал. Я приготовился к худшему варианту событий. Дуэль? Да ради бога, чем угодно. Подраню дебила, делов-то. Какая-то нездоровая самоуверенность перла из меня, но все обошлось. «Господин подпоручик, хотели попросить вас забыть о вчерашнем недоразумении. Право слово, перебрали вчера, с кем не бывает». «Уже вчера забыл, и торговца попросил не вспоминать. Но прошу вас, господа, впредь вести себя подобающим образом». «Да, конечно, не сомневайтесь». И капитан дернул поручика, который вскинул голову и хотел что-то сказать. Они удалились. До Грозной мы добрались на седьмой день. Меня высадили и выгрузили мои вещи на постоялом дворе, где я снял комнату, очень даже приличную. Хозяин оказался родственником торговца-армянина. Он сообщил мне, что все оплачено на все время, которое я проведу в Грозной. Мелочь, а приятно. И тут все тоже прошло на удивление быстро. Дежурный офицер принял мои документы и попросил меня подождать. Грозная была действительно крепостью. С земляным валом и десятиметровой стеной, с орудиями разных калибров и часовыми на стенах. Гарнизон составляли пехотный батальон, эскадрон драгун, казаки и крепостная артиллерия. Вокруг крепости располагались предместья. Меня вызвали в канцелярию. — Вот, господин подпоручик. Поручик протянул мне пакет с документами. — Служить будете в Семеновском полку. — Семеновском так в Семеновском, мне как-то без разницы. И я повернул к выходу. — Постойте, подпоручик, вышло небольшое недоразумение. Остановил меня штабной. — Вам придется возвращаться. — Гришаев! — крикнул он в коридор. Появился ефрейтор, чистый и ладный. — Я, ваше благородие. — Вот, Гришаев, поможешь господину подпоручику с отправкой в станицу Семеновку, в Семеновский полк. — Слушаюсь. — Пойдемте, ваше благородие. Вы где остановились? Я сообщил ему о постоялом дворе. — Вы там обудьте, ваш бродь, а я, если что узнаю, то сразу к вам. И пропал, как дух растворился. Я не стал бродить по городу и на извозчике добрался до постоялого двора. Заказал обед. Цыпленок оказался выше всяких похвал. Тело ело, а душа пела. И, как следствие, меня разморило и потянуло ко сну. В дверь постучали. — Входи, — разрешил я. Вошел Гришаев. — Завтра, ваше благородие, поутру заедут за вами. В Семеновку возвращаются станичники. Они и доставят вас до места. Только они плату просят. Рубь. «Долго ли ехать, Гришаев?» «Да не особо. Утром тронетесь, а на третий день к вечеру прибудете. Верхами так и за два дня можно». «Спасибо, Гришаев. Держи». Я кинул ему четвертной. «Только с головой», — строго приказал ему. «Да не, что мы без понятия, ваше благородие». Он ловко поймал монету и пропал из виду. Утром я уже заканчивал завтракать, как в зал вошел казак в папахе, поношенной черкеске, с кинжалом на поясе, и, отыскав меня взглядом, спросил, «Вас, что ли, до Семеновки довести?» Я кивнул. «Грузитесь, ваш бродь, и так припозднились». Работники быстро грузили вещи в телегу, а я подошел к хозяину, чтобы расплатиться. Он категорически отказался от платы и заверил, что всегда рад меня видеть, на чем и расстались. Правда, позже я обнаружил корзину с продуктами. Лаваш, жареная курица, еще что-то и кувшин вина. Казак удивился большому количеству багажа и покачал головой. Мол, чего с городского взять, как баба с ярмарки? Ну да, багажа хватало. Два приличных тюка. Правда, не тяжелые. Два ружья в кожаных чехлах, кожаный кофр немалых размеров, кожаный чемодан и полный ранец, забитый всем, чем положено. У выезда из предместья нас ожидали две телеги, которыми правили женщины. Одна старше, другая молодуха, видно, невестка. Двое сыновей ехали верхом. — Трогай, Елизавета! Двигались мы в хорошем темпе, видимо, нагоняли упущенное время. Сделали короткую остановку на обед, чтобы лошади передохнули, и к вечеру, переехав мелкую речку, остановились на ночлег. Судя по кострищу и обихоженному месту, остановки тут делали часто. Быстро разложили костер, подвесили котел, женщины принялись за готовку, а мужчины распрягли лошадей и повели их поить и обихаживать. Когда ужин поспел, глава семейства пригласил меня. — Не побрезгуйте, ваш бродь, повечеряйте с нами. — Спасибо за приглашение. Я присел к костру и положил корзину с припасами. «Вот тут припасы! Располагайте без стеснения!» Жена казака выложила все на дастархан и достала кувшин с вином. Хозяин оживился. «Вот это дело!» и стал разливать его по кружкам. Я подставил свою из набора и протянул молодухе котелок для каши. Казак посмотрел на меня с кружкой в руках. «Как величать-то вас, ваш бродь!» — Простите, не представился. — Петр Алексеевич Иванов, — озвучил я. — Евсей Бродин, по батюшке Никанорыч, приказной второй сотни. А это супружница моя Лизавета, невестка наша Настя, старшего сына Дмитрия жена. А это наш младший Борис. Ну, а это, стало быть, Дмитро. Закончил он представление своей семьи. — Ну, значится, за ваше здоровье, ваш бродь. и с удовольствием опрокинул кружку. — Хорошее венцо, слаповато только. — Ну, чего зенки вылупила? Каши-то наложи! — окликнул он невестку. — Чё, благородие не видала, чоль? Невестка звонко рассмеялась и ответила. — Отчего ж, батя, всяких видала, а вот таких молоденьких и пригожих впервой. И задорно стрельнула глазками. — Как по мне-то, молодой еще совсем. — В этом деле возраст не главное, Настя, — ответил я, нисколько не смутившись. Все дружно рассмеялись. После ужина мы с Евсеем сидели у костра и пили чай. — А что это за полк, Семеновский? — спросил я. — Так это Семеновский казачий полк 400-го состава. — Так это казачий полк? И тут до меня дошло, в какую лужу я попал. Казачий кавалерийский полк. Вот же жопа Новый год. Я же не умею ездить на лошади. Или скакать. Да какая к черту разница, не умею и все. Что теперь делать? Видимо, вся гамма чувств отразилась на моем лице, и Евсей, истолковав все на свой лад, произнес. — Да не расстраивайся ты так, ваш бродь. А чем плоха служба в казаках? Вон, а командир наш, Александр Николаевич, сам из драгун, в полковниках ходит, и ничего, все довольны. Так что обвыкнешься, настоящим казаком станешь, а там, глядишь, и в атаманы выбьешься. Короче, загрузился я по полной и до самой Семеновки задумчиво просидел в телеге. Научиться ездить верхом можно, но сколько это займет времени? Нужно же не просто ездить, но и рубиться, стрелять, и все это надо делать хорошо, иначе меня просто убьют в первой же сшибке. Все мои планы полетели к чертям, и сам я оказался по горло в анусе. Не дернуть ни рукой, ни ногой. К вечеру третьего дня мы добрались до станицы, и Евсей довез меня до приличных размеров штабной избы с широким крыльцом. Молодой казак стоял, вальяжно прислонившись к столбу, с интересом разглядывая меня. — Вот, ваш бродь, полковой штаб. Толян, сгружай вещи. Казачок даже не шелохнулся.